Проблемы начались спустя 2 недели после появления монаха и менестреля в селении Дайнавов. Отец Руперт, которого звук струны не потревожил, проснулся от шума на улице. В столь раннее время это было необычно и тревожно. Монах посмотрел на Хуберта и с ностальгией вздохнул. «Молодость! Менестрель!» Выпроводив назойливого мальца, любителя музыки, снова уснул, широко разметавшись на постели и безмятежно посапывая, и его мог разбудить только добрый пинок, что отец Руперт и сделал. «Ну, это уж чересчур, ваша святость!» — сердито пробурчал менестрель, с трудом продирая глаза. «Бессловесная скотина и та любит ласку, а вы меня по ребрам, черт побери! Это ж больно, сын мой!» «Вставай!» — потянул его за штанину монах. «В селении что-то случилось. Шумят, бегают». «Да?» Хуберт прислушался и мигом поднялся. «Ай, правда?» Он быстро надел куртку, туго затянул на талии пояс с мечом и взял в руки арбалет. «Не к добру все это. Похоже, намечается какая-то заварушка». «Нужно быть наготове». При этих словах менестреля святой отец быстро схватил свой посох, на самом деле представлявший собой увесистую дубинку, с которой монах управлялся весьма ловко, в чем однажды Хуберт и убедился. Как-то, шутки ради, он вызвал отца Руперта на учебный поединок и потом долго чесал побитые бока. Дубинка в руках монаха творила чудеса. От нее не было защиты, хотя драться на палицах Хуберт умел очень даже неплохо. Они вышли из своей избы и сразу же поняли, что события приняли крутой разворот. Мужчины племени лихорадочно вооружались, а витинги во главе со Скумандом уже были на валах. Хуберт выловил из толпы знакомого Дайнава, одного из тех воинов, что приходили за Скумандом в пещеру Бардзуков, придержал его за рукав и спросил, что стряслось. «Вернулось наше передовое охранение», — ответил он хмурясь. «Плохо дело. На нас идут поляки. Большой отряд». Воин убежал. Хуберт тихо молвил, обращаясь к отцу Руперту. «Вот незадача. Похоже, это войско князя Конрада Мазовецкого. Ятвяги немало залили ему сало за шкуру. Это он привел Тевтонский орден в земли пруссов». «Так ведь это здорово!» — обрадовался монах. «Поляки — истинные христиане! Они освободят нас из плена, скорее повесят на кривом суку!» — пробурчал Хуберт. «Паршивый народец, эти поляки! Вечно норовят утопить ближнего, и не столько из-за выгоды, а по причине своего непомерного гонора. Договор для них не ценнее бумаги, на котором он написан. Любимая забава польских князей — драка за престол, в которой все средства хороши. Польские войска появились возле селения Дайнавов ближе к вечеру. Похоже, они здорово удивились, когда вместо привычного селения язычников, 2-3 десятков хижин, обнесенных хлипким тыном, перед ними предстала настоящая крепость. И призадумались. Все походило на то, что взять селение Дайнава всходу не удастся, а значит, нужно настраиваться на длительную осаду. Ятвяги — храбрые и сильные воины, и без боя не сдадутся, поэтому польское войско разбило лагерь, поставив походные шатры, и кашевары начали готовить ужин. Старейшины и вайдалоты собрались вечером на совет. Вождь Камат был бледным, как полотно, и что-то невнятно бормотал, когда к нему обращались. Создавалось впечатление, что он готов сдаться на милость победителя, чего вайдалоты никак не могли допустить. Сдача в плен означала принудительное принятие католической веры, а жрецы хорошо знали, чем это им грозит. Каждый из них готов был без малейшего сомнения и колебания пойти на костер за своих богов, но никто не хотел позорной смерти от вражеских рук. Поэтому совет, который проходил поначалу чинно-благородно, вскоре стал чересчур шумным. Тогда слово взял Павила. «Мы будем сражаться», — заявил он резко. «Однако нам нужен военачальник, способный не только защищать веру наших отцов, но и обладающий знаниями посвященных, а также большим авторитетом. И такой человек есть. Скуманд, выйди в круг». Юноша повиновался. Внимательно глядев собравшихся, он встретил враждебный взгляд Камата, но лишь безразлично скользнул по его рыхлому бабьему лицу, а затем сказал: «Поляки скоро узнают, что такое пуща. Готов поклясться, что мы победим. Но для этого нужно прекратить любые распри и приказы исполнять беспрекословно». Старейшины и вайдалоты посмотрели на Камата. Вождю очень хотелось возразить Павиле, сказать, что он лично будет руководить войсками, но в глазах уважаемых людей племени его советчиков Камат при всей своей ограниченности все-таки прочитал, каким должно быть его распоряжение. «Да будет так», — важно молвил вождь, — «с этого дня Скуманд командует войском». На то мы разошлись. Камат удалился в свою избу, где в тоскливом одиночестве начал наливаться пивом, а Скуманд собрал для начала витингов на воинский совет, а затем поговорил с двумя непосвященными жрецами, которые назывались вуршайтами. Несмотря на свой малый авторитет в жреческом сообществе, эти двое обладали удивительной властью над обитателями пущи. Как это им удавалось, не знал никто, хотя вайдалоты хорошо знали природу и даже в какой-то мере понимали лесных зверушек. Но не так, как вуршайты. Эти двое, казалось, знают все звериные языки, что было просто чудом. Когда наступила ночь, вуршайты через тайный подземный ход покинули селение и растворились в пуще, как призраки. Кроме них из селения вышел еще один дайнаф, опытнейший следопыт-разведчик, быстрый на ноги. Его задача была предельно ясной, хотя и очень непростой — призвать на помощь отряды Скума. Поляков было чересчур много, и Скуманд полагал, что самим справиться с ними будет очень трудно, если вообще возможно. На другой день о вуршайтах и гонце никто даже не вспомнил, потому что польские воины полезли на валы. Неизвестно, чего было больше в этой атаке — храбрости, глупости или гонора. Боевые качества итвягов были общеизвестны. Даже многочисленные враги итвягов не могли не отдать должное мужеству итвяжских воинов и доблести их воинственных предводителей. Конечно же, слабо подготовленная атака была отбита с большим уроном для неприятеля. Лучники дайнавов били поляков на выбор. Никто из них не добрался даже до вершины первого оборонительного вала. Правда, в бою не участвовали польские панцирники, хотя их ярко начищенная броня хорошо была видна защитникам селения. Похоже, воевода Конрада Мазовецкого берег тяжело вооруженных воинов для решающего штурма. Вскоре после второй, а затем третьей волны атакующих, которые шли с небольшим перерывом, Скуманду стала понятна стратегия поляков. Первыми в бой вступили копейщики Мазуры, новые подданные князя Конрада Мазовецкого. Их было много, а потому не жалко. Копейщиков поддерживали стрелки. Правда, они не отличались большим искусством в стрельбе. Мазуры должны были расшатать оборону дайнавов. Затем в бой пойдут панцирники, противостоять которым неважно вооруженные защитники селения вряд ли смогут. По крайней мере, так думал польский военачальник. На валах находился и Хуберт. Он интуитивно почувствовал, что отсидеться в безопасной избе ему не удастся. Не участвовать в сражении значило праздновать труса, а таких людей дайнавы презирали. Конечно, и он, и монах были в селении чужаками, но если сам Скуман считает их едва не друзьями, то как они смогут остаться в стороне от столь важного для дайнавов события? Что касается отца Руперта, то он принимал самое деятельное участие в помощи раненым. Ему выпала уникальная возможность завоевать авторитет у дайнавов. Многие монахи-доминиканцы умели врачевать не только душу человека, но и тело. Это было особенно важно для проповедников, зачастую остававшихся наедине с дикой природой и не менее дикими племенами, которых любой ценой нужно было обратить в христианскую веру. Хуберт очень удивился бы, узнав, что монах Сибарит учился в свое время в медицинской школе в Салерно, а его наставником был знаменитый испанский врач и алхимик Арнольд из Виллановы. Об этом они никогда не говорили. Правда, отец Руперт так и не закончил столь престижное учебное заведение. Его со страшной силой потянула муза странствий, которой даже древние греки не придумали имя. По глупости, происходившей от незнания монашеских реалий, он принял посвящение в нищенствующем ордене святого Доминика, что для его широкой натуры было весьма серьезным испытанием. Помаявшись немного в монастыре, изрядно отощавший отец Руперт с огромной радостью принял обет проповедника и пустился в путь на поиски не столько приключений, сколько доброй еды и вина, которое монастырский эконом щедро разбавлял ключевой водой. «Какая сволочь!» — злобно думал тогда новоиспеченный монах и тут же каялся. «Прости, Господи, за дурные мысли!» Тем не менее, в искусстве врачевания, особенно в хирургии, святой отец знал толк. Он весьма сноровисто удалял наконечники стрел из тел раненых, приспособив для этих целей тонкий, узкий и очень острый нож, который нашелся среди воинской добычи дайнавов. Обычно жрецы-знахари стрелы выдергивали, при этом разрывая мышечную ткань заусеницами на острие стрелы, что предполагало долгое лечение, а монах делал надрезы, и рана имела небольшие размеры. Одно его сильно удивляло и восхищало. Перед каждой операцией раненому давали выпить какую-то настойку, после чего он почти не чувствовал боли. Отцу Руперту страсть как хотелось присвоить хотя бы один кувшинчик с этим зельем, но рядом постоянно торчал жрец, зорко следивший за действиями чужака. «Надо будет все разузнать у Скуманда, если мы, конечно, останемся живы», — думал отец Руперт. «Уж ему-то точно известен состав этого лекарства». Монах уже знал, что спасенный ими юноша Вайделот, притом не из последних. С арбалетом менестрель обращался не менее искусно и ловко, нежели со своей лютней. Ни один арбалетный болт не прошел мимо цели, и вскоре воины дайнавов начали посматривать на него с уважением. А когда Хуберт во время боя вошел в азарт и выскочил на вал, где начал отплясывать под градом неприятельских стрел, какой-то диковинный танец, сопровождавшийся прыжками и непристойными ужимками, оскорбляющими поляков, дайнавы и вовсе восхитились его мужеством, а еще больше ловкостью. Каким-то непонятным образом менестрель ловил вражеские стрелы и ломал их на глазах потрясенных поляков. Это было сродни чуду. Этому фокусу научил его хромой бард. «Что самое опасное в бою? Ты слушай, слушай, лентяй, и внимай! Самая большая опасность в любом сражении исходит не от мечей или копий, а от стрел. Удар мечом можно парировать или уклониться от него. На самый худой конец есть возможность просто выйти из боя и дать дёру. Жизнь, знаешь ли, особенно наемника, дороже всяких глупых предрассудков о чести и достоинстве. Главное достоинство воина — это сражаться и победить. А ежели тебя убьют, то кто по истечении времени вспомнит, каким ты был храбрецом? Так вот, стрела — самое коварное оружие. Ты не видишь ее, не знаешь, с какой стороны она к тебе прилетит. Опытные воины, которые могут сражаться с мечом в руках, лицом к лицу с врагами, по щиколотке в крови весь день, панически боятся стрелков. Обычно в первую линию ставят молодых придурков с большими щитами, чтобы они приняли на себя первый рой стрел. Хромой бард смачно сплюнул и указал глазами на кувшин с вином: «Налей». Хуберт послушно наполнил кубок, и старый воин выпил его одним духом. Нужно сказать, что вино ему тайком таскал из отцовских винных погребов юный фон Крумбах, потому что хромого барта, хоть и кормили более-менее сносно, но горячительными напитками по приказу Отто фон Крумбаха сильно не баловали, выдавали по норме. Папаша Хуберта чересчур хорошо знал возможности старого вояки по этой части. Хромой бард за один присест мог выпить малый бочонок крепкого монастырского вина. По этой причине за свои уроки он требовал от Хуберта только одну плату — вином, что для шустрого отпрыска дворянской фамилии фон Крумбахов не было проблемой. Он мог пролезть в самые узкие щели и научился открывать любые замки. Так вот, запомни, стрелу нужно чувствовать. Она еще на подлете, а тебя уже нет на том месте, куда стрела целит. О, это большое искусство, не каждому дано. И его обязательно нужно практиковать. Но самая вершина этого искусства — ловить стрелы руками. Да-да, малец, именно так, не делай глаза большими и не удивляйся. Поймать стрелу, нацеленную тебе в сердце, это не только насущная потребность, но и некий воинский шик. Если ты это сумеешь продемонстрировать в бою, то каждый из твоих товарищей по оружию рад будет стать твоим другом, и ты быстро завоюешь признание и почет. Вот этим делом мы с тобой и займемся. Прямо сейчас, на заднем дворе, чтобы нас никто не видел. Поймать стрелу рукой оказалось той еще задачкой. Конечно же, наконечники стрел были тупыми, и поначалу хромой бард стрелял издалека, чтобы Хуберт успел среагировать, но все равно грудь и живот подростка постоянно были в синяках. Перелом наступил лишь спустя год после начала обучения. Юный фон Крумбах начал ловить стрелы так лихо, что даже хромой бард удивлялся, хотя стрелял он теперь в полную силу из близкого расстояния. Вот только с арбалетными болтами плохо получалось. Они летели гораздо быстрее стрел. Поэтому ловить польские стрелы, которые летели издали, было для Хуберта детской забавой. От одних стрел он просто уворачивался, совершая свои шутовские прыжки, а другие ловил, притом обеими руками. Со стороны создавалось впечатление, что стрелы сами идут к нему в ладони и прилипают к ним намертво. Так прошел первый день осады. А вот ночь для польского воинства выдалась просто кошмарной. Где-то ближе к утру в лагере вдруг начался страшный переполох. Раздались крики и загорелись многочисленные факелы. Оказалось, что территория лагеря полнилась разъяренными змеями, которые кусали всех подряд. Ядовитые гады заползали в шатры, клубились возле поляков, которых командиры начали ставить в строй, решив, что напали дайнавы, и забирались даже на сторожевые вышки. Отовсюду слышались вопли ужаса. Поляки метались среди шатров, как буйно помешанные. И не было никакого сладу с потерявшим голову воинством. Скуманд с нетерпением ждал этого момента. лучшие стрелки дайнавов с вечера собрались у ворот в ожидании своего часа. И он настал. Когда шум и бедлам в лагере поляков достиг апогея, ворота селения открылись, и стрелки бегом в полной тишине устремились к расположению войска князя Конрада Мазовецкого. Приблизившись на нужное расстояние, дайнавы хладнокровно, будто куропаток на охоте, начали расстреливать поляков, хорошо освещенных кострами и факелами. По указанию скуманда особое внимание они уделяли шатрам, в которых отдыхали панцирники и которых змеи выгнали наружу без воинского облачения. Стрелки дайнавов изрядно убавили их количество, пока воевода, наконец, не смекнул, откуда идет самая большая опасность, и не выдвинул навстречу стрелкам сводный отряд, состоявший из ветеранов, уже имевших опыт походов на пущу. Только эти закаленные в боях воины не потеряли голову во время нашествия змей на лагерь и откликнулись на команды военачальников. Но дайнавы не стали вступать с ними в бой, так как поляков по-прежнему было слишком много. Стрелки развернулись и во всю прыть понеслись к воротам селения. Их никто не преследовал, поляки опасались засады. Так закончился этот ночной бой, который принес скуманду заслуженную славу. Никто до него не додумался, что разнообразная живность пущи может помочь ее двуногим обитателям, если, конечно, знать, как к ней обратиться.